Глава 12. Спасение. Ниэль с тревогой смотрел на красную сферу в мире снов. Черные крылья плавно покачивались за ним. Он был готов при малейшем знаке сорваться со своего места. По спине стекал пот, напряжение с каждой минутой возрастало. Ему было даже страшно подумать, что будет с Мией, если ее поймают при побеге. Мия старалась не дышать из-за царящего в тоннеле зловония. Преодолевая сопротивление вонючей жижи, быстро подошла к парню. Он продолжал пялиться на нее с раскрытым ртом. «Быстрее!» Она схватила его за протянутую руку, и юноша тут же пришел в себя. Он рывком вытащил Мию к себе. «Мерзость!» Девушка отделила туман, который покрывал ее тело, и отправила его в воду, но спустя секунду ее тело заволокла очередная струйка тумана. Мии совсем не хотелось мараться в канализационной грязи. Она коснулась носа, и ее ноздри закрылись двумя энергетическими пленками, спасающими от ужасного запаха. «Побежали!» Парень ринулся вдоль реки. «Ты кто? Почему помогаешь?» Мии пришлось перенаправить энергию в ноги и ускориться, чтобы догнать своего провожатого. «Меня зовут Ровви. Я помогу тебе убраться из этого города». «Но как?» — вырвалось у Мии. «Не знаю». Ровви пожал плечами, завернув коридор направо. «Твой брат вытащит». «Нили?» — удивилась Мия. Ровви улыбнулся. В детстве Мия именно так называла мелкого. Чем дольше они бежали по канализационной сети, тем больше Мия замечала грызунов. Сверху доносился звук шагов бегущих воинов. Вонючая речка сбоку от них постепенно становилась чище. Иногда им приходилось подниматься по лестницам, пролазить по узким каменным коридорам, спрыгивать вниз в вонючую воду. Всю подземную сеть освещал фосфорицирующий мох. Наконец они добежали до поворота речки, но последовали не вдоль ее течения, а поспешили прямо. Вокруг было темно, сыро и холодно. Мия ускорила ток энергии по телу, уплотнила туман. Она была готова к любым неожиданностям. Ровви замедлился, перешел на шаг. Впереди зияла темная дыра выхода, оттуда же сквозило холодным ветром. Войдя вслед за Ровви в этот проход, Мия замерла, в ужасе раскрыла глаза. Снизу, куда бы ни простирался взгляд, везде копошились крысы. Они были большими и маленькими, с различными мутациями вроде крыльев или нескольких хвостов. По бокам в стенах содрогалось что-то большое и живое. Крысы постоянно жрали это существо, но оно непрерывно регенерировало. «Это гигантский червь жизни», – прошептал Ровви Мии. «Эти существа едят отходы и постоянно регенерируют. Иди за мной, нам нельзя попадаться на глаза пастухам». Мия быстро кивнула и рысью побежала за Ровви. Они балансировали по уступу, который примыкал к стенам этой пещеры. Было темно и страшно, но Мия держала себя в руках. «Видишь крыс с белой головой?» Донесся спереди легкий шепоток Ровви. Мия глянула вниз. И правда, она заметила важно шагающего крыса размером с теленка. Это и был пастух. У него была белая голова и черное тело. Умные красные глаза с легким презрением смотрели на собратьев-грызунов. Все остальные крысы будто боялись этого белоголового и обходили стороной. «Такие пастухи особыми мозговыми волнами отдают команды остальным крысам. Когда можно есть, когда можно сражаться друг с другом, когда гулять, когда атаковать врага», — рассказывал Ровви, чуть ускорившись. «А видишь вон тех, маленьких и черных? Посмотри, они возле стен прячутся», — указал он подбородком. Мия проследила взглядом его движение и направила энергию в глаза, чтобы лучше рассмотреть маленьких крысок размером с кулак младенца, абсолютно черных, как угольки. «Это сенсоры», — продолжил лекцию Ровви. «Если сюда приблизятся чужаки, они сразу предупредят пастухов, которые сообщат людям. Меня сенсоры не видят, я легко могу глушить их. Да и если увидят, мои приказы не осмелятся игнорировать, тут пока что безопасная зона. Но лучше поостеречься и не показываться. А вот видишь тех с крыльями и...» Мия бежала и слушала Ровви, который с увлечением описывал каждый вид крыс. Мия считала, сколько гигантских червей они пробежали. 1, 2, 3. На пятом Ровви замедлился. «Вон, видишь?» Он показал на виднеющийся чуть впереди черный проем. «Оттуда мы сможем выйти за пределы внутреннего города. Мия кивнула. Они добежали до входа, но там столкнулись с высоким мужчиной в белом халате. Он нес в руках большой стеклянный куб, в котором замерла крыса с 8 паучьими лапками. «Господин Рови?» – удивился он. Затем увидел Мию и резко откинул куб. Больше он сделать ничего не успел. Зеленая молния взорвала ему голову. Из разбитого куба на огромной скорости выпрыгнула крыса-паук. Рови кинулся ей наперерез, доставая из кольца 2 изогнутых кинжала. Ударом крест-накрест он отбил атаку крысы и откинул ее. Но та резко выдвинула заднюю часть вперед и брызнула белой паутиной. Рови не успел среагировать, и тугая струя пробила ему плечо насквозь. Вспыхнуло несколько разрядов изумрудной молнии, и от крысы остался только пепел. Рови упал на пол. Он сильно побледнел и вспотел, задрожал от озноба. «Яд!» – прохрипел он. Изо рта полилась кровь. Мия подбежала к нему, хмуро смотря на его рану. Ее правая ладонь засияла зеленоватым светом. «Беги!» – прохрипел Рови. «Выбеги из туннеля и свяжись с братом, он вытащит тебя!» Кровь полилась из глаз и ушей Рови. Мия не отреагировала, продолжая обследовать тело парня. «Они предупреждены! Мы вторженцы! Крысы бегут сюда!» Мия вздрогнула. Чуть прислушавшись, она уловила, как тысячи коготков с противным скрипом царапают землю и стену пещеры, приближаясь к ним. «Оставь меня!» – из последних сил выдохнул Рови. Мия хмыкнула. «Я избранная жизнь. Не стоит недооценивать меня». Левый глаз Мии засиял изумрудом. Сперва она создала плотный шар тумана, в котором непрерывно трещали молнии, и отправила его к выходу из тоннеля, к которому бежала орда крыс. Затем ее указательный палец покрылся зеленой энергией, по нему тоже пробежали изумрудные молнии. Она приложила палец к ране Рови, и тот зашипел от боли. Одновременно раздались предсмертные визги убитых молниями крыс. Рана затягивалась прямо на глазах. Когда от нее остался только розоватый след, Мия устало выдохнула. «Какой ужасный яд!» – пробормотала она, бросая еще один шар тумана назад. «Вставай, побежали!» Рови рывком вскочил на ноги, сжал и разжал ладонь. Он с восхищением посмотрел на Мию, но тут же развернулся и кинул кинжал в туман, из которого выпрыгнул дымящийся, но живой грызун. Кинжал пригвоздил его к земле, но следом за первым появились и другие крысы. Рови и Мия со всех ног побежали по тоннелю. Иногда они отвлекались, и Рови метал кинжалы, а Мия – молнии или туман. «Впереди!» Они увидели свет. Выход близко. Позади раздался рык, и их догонял кто-то могущественный, выживший во всех туманных ловушках. «Быстрее!» Они, наконец, выбежали из тоннеля и оказались в хорошо освещенном коридоре. По бокам горели факелы, под ногами хлюпала вода. Мия тут же постаралась попасть в белый зал через свою карту, но у нее не получилось. Слишком близко к красной полусфере. «Я спать. Нель свяжется через меня», — он предупреждал. Рядом в лужу сел Рови. Он закрыл глаза и заснул. Мия развернулась к выходу, по ее рукам побежали изумрудные молнии. Осталось только дождаться Нили. Ниэль за долю мгновения оказался перед облаком снов Рови. Он быстро вторгся внутрь, а оттуда открыл портал в реальность и сразу же заметил Мию, которая с головы до пят покрылась сеточкой молний. Она вытянула руки перед собой, и из них потоком вырывались молнии, сдерживая гигантскую трехголовую крысу. Ниэль отвел руку назад. В ней материализовалось горящее иллюзорным пламенем короткое копье. «Бросок!» Раздался ужасный визг крысы. Он быстро прервался, и массивное тело упало на землю, расплескивая воду под собой. Но из темного прохода продолжали выбегать мутированные грызуны, каждый из которых мог убить человека Абсолюта. Ниэль быстро создал десятки огненных клонов и отправил их в атаку. «Нили!» Глаза Мии радостно загорелись. Ниэль создал дверь в мир снов. «Внутрь!» – приказал он Мии. Рядом встал проснувшийся Рови. «Он с нами?» – Мия указала на парня. «Да». Ниэль неохотно кивнул. Хоть ему и не хотелось выручать кого-либо из конфедерации, но он не мог бросить того, кто помог спасти его сестру. Рови и Мия по очереди зашли в мир снов. Следом за ними туда перенесся Ниэль, и круг портала свернулся. По всему городу загрохотал яростный рев принца демонов, который почувствовал пропажу принцессы. Но Ниэль не слышал его. Он сразу окутал своим облаком снов Мию и Рови, и они на всей возможной скорости начали отдаляться от красной сферы. Мия с интересом крутила головой, разглядывая мир вокруг. Затем посмотрела на спину брата, на его покрытое черным туманом тело, крылья, острые когти. «Когда ты успел стать таким сильным?» «Прорвался на уровень владыки», — усмехнулся Ниэль. «Ты как?» Мия помрачнела. Ее рука непроизвольно коснулась живота. «Я в порядке», — она вздохнула. «Нили!» Мия вдруг вскинулась. «Демоны не проиграют, это ловушка! Надо быстрее предупредить храмы!» «Говори, я передам информацию Толи через карту», — сразу отреагировал Ниэль. Над городом демонов гремело небо. В битве сошлись 8 храмов и демоны с их сторонниками. Защитный купол, который ранее защищал не только город демонов, но и территорию далеко за его пределами, сейчас сильно уменьшился и едва мог закрыть внутренний город. От поверхности алого купола тянулись золотые цепи и сходились высоко в небе, внутри летающего золотого города Крайсос, города храма судьбы. Демоны и люди сражались на земле и в небе. Каждое мгновение кто-то умирал. Все улицы города за пределами алого купола были усеяны трупами. Высоко в облаках, в красной клетке, бился змей смерти Кецалькоатль. В первые же секунды битвы, заключенной в ловушку городом демонов. Эта клетка сковала не только змея, но и всех одаренных из храма смерти. Над городом и внутри него сражались сильнейшие бойцы конфедерации, секты Ди, Ледяного дворца и остальных демонских союзов. Принц же бился сразу против 7 богов из храмов. Обвешанный с ног до головы различными артефактами, Дикма Инкоса легко сдерживал их. Он был одет в роскошные красные одежды, с рубиновой короной на голове и скипетром в руке. За его спиной демоническим пламенем пылали крылья, так похожие на крылья ангелов из царства. На каждом пальце принца красовалось кольцо-артефакт. Вот от высокого старика фиолетовым, у которого между бровей ярко горел пурпурный ромб, пронеслась пространственная трещина, но тут же была остановлена возникшим словно из ниоткуда красноватым щитом. Тут же пухлый мужичок с желтым кругляшом между бровями напитал сферу энергии и швырнул ее в принца. Шар, прогибая пространство, подлетел к демону и резко размножился. От взрыва содрогнулись небеса. Все, кто ниже владыки, попадали на землю с лопнувшими барабанными перепонками. Но Дикма Инкоса был абсолютно цел. На его теле загадочными рунами мерцал красный доспех. «Именем порядка я запрещаю летать демонам!» Раздался громоподобный приказ от могучего мужчины в синем. Меж его бровей сияла пятиконечная звезда. Все демоны сразу потеряли способность к полету и упали вниз, но на груди у принца мигнул медальон, сохраняя ему способность держаться в воздухе. Но не успел Дикма высокомерно хмыкнуть, как на него налетел воин в красном. 2 меча врезались в появившийся защитный купол и далеко отбросили принца. Мигнула лазурная вспышка, и рядом с восстанавливающим равновесие демоном появилась девушка с мерцающими распахнутыми лазурными крыльями на габелле. Вспышка. Принц рухнул вниз. От его падения волнами пошла земля, уничтожая строение в городе демонов. Воин в красном махнул мечами, и с неба упали 10 красных столбов света. Воин ощерился. Меж его бровей ярко сиял меч, острием направленный вниз. Но ухмылка воина быстро погасла, когда целый и невредимый Дикма взлетел вверх сквозь клубы пыли. Разве что скипетра не было. «Сдохните!» Спокойно пробормотал он, доставая из внутреннего кармана четки и выбрасывая их в сторону богов. Из каждого камушка четок с оглушительным хлопком вырвались духи демонов, и все вокруг затопило криками ужаса и боли. Аура отчаяния затопила пространство. Дикма высокомерно усмехнулся, наблюдая, как все боги и полубоги отбиваются от духов. Он коснулся своего запястья, на котором отчетливо виднелся алый узор. Красная энергия обволокла его руку, и из узора появилась рукоятка меча. Дикма схватился за нее и вынул из руки пылающий черным пламенем клинок, взмахнул крыльями и резко приблизился к полубогу желтого храма, молниеносно ударил мечом. Разрубленный пополам одаренный вспыхнул черным пламенем, не успев даже вскрикнуть. Принц с улыбкой наблюдал, как меч поглотил останки полубога. Демон довольно взмахнул мечом и уже выбрал следующую цель – высокого старика-полубога с блестящей черной бородой из храма космоса, как вдруг связь, которую он постоянно чувствовал с принцессой, пропала. Демон застыл, неверяще смотря в сторону купола. Ее убили? Изнутри вспыхнула дикая ярость. Он запрокинул голову и взревел. Глава совета фиолетового храма ударил жезлом по костяному наколеннику, и во все стороны звуковой волной распространились пространственные трещины, уничтожая десятки духов. Он тревожно посмотрел на бушующего принца, затем перевел взгляд на город Крайсос. По плану он уже должен был сделать ход. «Вы все сдохнете!» Принц дотронулся до другой руки и вынул из похожего узора копье, пылающее серым пламенем. Затем он коснулся шеи. На ней заблестела вязь узоров и превратилась в шипастый ошейник. Принц почувствовал, как стал сильнее в несколько раз. Он полубог, может наравне сражаться с богами. Ярость подстегнула его жажду крови. Крылья затрепетали, и Дикма красной линией пронесся среди бойцов храмов, сея смерть и ужас. Боги пытались остановить его, но ни один из артефактов, ни одна атака даже не притормозили впавшего в безумие демона. Но вдруг город Крайса засиял золотым светом, ослепляя всех вокруг. Битва замедлилась, и люди и демоны прекратили сражение и, подняв голову, посмотрели на сияющий город храма судьбы. Из него вертикально вверх выстрелили десятки тысяч золотых нитей с острыми наконечниками. Достигнув наивысшей точки, они начали падать, и золотым смертоносным куполом накрыли поле битвы. Боги храмов вздохнули с облегчением, демоны задрожали. Дождь из золотых стрел упал на оба войска, но... Полубог из храма мысли с неверием смотрел на 6 золотых наконечников, воткнутых в его тело. Одаренный начал быстро усыхать и развеялся прахом, передавая свою силу по нитям вверх в город. И так происходило везде. Вместо того, чтобы уничтожать демонов, храм судьбы обрушился смертельной атакой на людей храмов и их союзников. «Ненавижу!» – прохрипел красный от бешенства глава совета храма космоса. Он активировал пространственные амулеты, и все из его храма фиолетового неба телепортировались. Одновременно с этим вспыхнуло лазурное сияние. Храм мысли покинул поле боя. Один за другим силы храмов и их союзники уходили, спасаясь от падающей сверху смерти. Сражение проиграно, это поняли все. Ниэль, отлетев на достаточное расстояние от сферы, открыл дверь в тайное место семьи Астра и только тогда вздохнул с облегчением. «Где мы?» Мия с интересом огляделась, переходя от одной скалы с кругом к другой. Ровви не отставал от нее. «Потом расскажу. Сперва нужно спросить у Толи, что там с битвой. Заходи в белый зал». Ниэль сел на землю и закрыл глаза. Мия достала из кольца кресло и уселась в него. Ровви же остался стоять на месте, растерянно смотря на брата и сестру. «Давай играть». Рядом появилась красавица, заставив парня вздрогнуть. «Храмы покинули поле боя. Люди проиграли». Толя мрачно смотрел на Ниэля. Инс успела вовремя сбежать и выжила. Но она ранена, ей оторвало руку из-за чертовой атаки города. Он скривился. «Самое обидное, все храмы и союзники кучу ресурсов потратили, чтобы позволить храму судьбы ударить этой техникой. Все думали, что для оранжевого неба восстановить печать 9 небес – первоочередная задача. Вообще непонятно, почему они предали нас. Странно это». Ниэль нахмурился и пробормотал. «Скинулись на свою смерть». Мия закусила губу. «Вас, кстати, ищут», — вдруг добавил Толя. Ин спросила передать. «Ей жучки рассказали уже после битвы, что храм судьбы очень хочет найти тебя, Ниэль. А город демонов ищет Мию. Они даже награду назначили за вас. Защитный естественный артефакт уровня полубога». Ниэль устало потер переносицу. Зачем храм ищет его? «Даже у многих полубогов таких артефактов нет», – удивилась Мия. «Принц демонов очень злится», – Толя скосил глаза на Мию. «Прям в бешенстве был». «Еще бы он не злился». Девушка коснулась живота. Из ее глаз потекли слезы. «Я же беременна его ребенком».